центре борьбы оказались четверо католических священников, которые занимали официальные посты в сандинистском правительстве. Отец Эдгар Паралес, министр социального обеспечения, а позднее посол в Организации американских государств. Отец Мигель де Скотто, занимавший пост министра иностранных дел. Отец Эрнесто Карденаль, министр культуры, и его брат по иезуитскому ордену, отец Фернандо Карденаль, координатор одной из правительственных программ. Ватикан увидел в этом страшный пример того, к чему может привести либеральная теология, и всем четверым предложили отказаться либо от постов в государственном аппарате, либо от своего прихода. Все четверо заявили, что они просто служат своей стране в особенно сложное для нее время. Однако аналитики увидели, что за этой борьбой стоят более важные силы. Как сандинисты, так и Ватикан понимали, сколь высоки ставки, писала Пенни Лернокс. Если Никарагуа смогла бы продемонстрировать всей остальной Латинской Америке, что при христианско-марксистском союзе можно обойтись и без Рима, Ватикан мог бы утратить свое влияние в одном из наиболее заселенных в мире католических регионов. Как метко подметил ирландский политический обозреватель Конор Круз О'Брайен, католический сандинизм был современной версией раскола, произошедшего в католицизме Европы в результате реформации протестантов. Оглядываясь назад, трудно поверить, до какого истерического абсурда доводили интеллектуальные споры периода Холодной войны. Однако именно это может дать ключ к пониманию того, почему 4 апреля 1983 года самолет Папы приземлился в аэропорту Манагуа. Между папским нунцием в Манагуа и представителями режима Ортеги велись интенсивные переговоры по поводу протокола визита, так как Ватикан намеревался избежать всего, что могло бы показаться одобрением позиции сандинистов-священников. Весь кабинет, включая и министра культуры, отца Эрнесто Карденаля, встречал папу. Однако план не предусматривал индивидуального приветствия. До сих пор спорят, как получилось, что папа стал пожимать руки всем выстроившимся для встречи министрам. Одни полагают, что это внезапно пришло в голову самому папе, другие считают, что то был результат ошибки переусердствовавших официальных представителей. Но сцена, за этим последовавшая, оказалась одной из самых запоминающихся за все времена понтификата Иоанна Павла. Эрнесто Карденаль, как народный поэт, отличался от остальных стилем одежды. Он стоял в белой блузе и черном берете. Когда к нему подошел Иоанн Павел, он сдернул берет и встал на колено, чтобы поцеловать кольцо папы. Понтифик сделал шаг назад, отдернул руку и, потрясая пальцем над коленопреклоненной фигурой, проговорил: «Определитесь в своем отношении к церкви». В этот день Иоанн Павел еще раз вышел из себя во время мессы в Манагуа. Вместо развивающихся папских белых с золотом флагов, с которыми его обычно встречали, он увидел над толпой портреты Маркса и героев сандинистской революции. Ортега и другие члены сандинистского национального директората сидели на возвышении, временами приветствуя толпу жестом солидарности и возгласами: «Власть народу!». Во время проповеди Иоанн Павел отверг идею народной церкви. Слова его периодически заглушали крики и свист толпы. Многие предполагают, что освистывание было организовано специально. Папа выкрикнул: «Тишина!» тоном человека, не привыкшего к непослушанию. С трудом продолжил проповедь и поднял над головой распятие в знак солидарности с теми верными католиками, которые, как он думал, стояли где-то за рядами активистов сандинистского движения. Теплый прием, который оказали ему в Никарагуа 13 лет спустя, показал, что он был прав. Атмосфера, сложившаяся после этого визита, способствовала опубликованию Ватиканской инструкции по либеральной теологии, которая была принята в следующем году. Задача документа – привлечь внимание пасторов, теологов и всех верующих к отступлениям и риску отступлений, наносящих вред вере и христианскому учению, к которому приводят некоторые формы либеральной теологии, не к месту использующие концепции различных марксистских течений. В целом, все здесь сводилось к высказанному Римом в довольно резкой форме осуждению подхода, при котором теология подчинена интересам классовой борьбы. За инструкцией последовал месяц переговоров с представителем либеральной теологии Леонардо Боффом, которые, как и визит в Никарагуа, вскоре станут притчей во языцах средств массовой информации. Бофф, бразильский францисканец, написал книгу «Харизма церкви и власть», в которой, взяв на вооружение новые идеи либеральных теологов, дает анализ социальных структур Латинской Америки, а затем и самой церкви. «Моя книга является попыткой показать, что церковь заслуживает свободы действий, если только это церковь свободы», — сказал он. Кардинал Ратцингер вызвал Боффа в Рим для объяснений. После этого наступил период молчания, когда Боффу запретили писать, преподавать и выступать публично. Это являлось той самой мерой наказания, на которую жаловались борцы за права человека при тоталитарных режимах коммунистического образца. И Бофф, появившийся в Риме со свойственным францисканцам смиренным видом, дома его застать таким было довольно сложно, не без гордости отнесся к той дурной славе, которую приобрел благодаря случившемуся. Он с радостью общался с журналистами, и со временем история все более обрастала драматическими подробностями. «Было почти как в средние века», — рассказывал он 15 лет спустя. Бофф описывал, как его запихнули в машину и повезли на большой скорости по садам Ватикана мимо огромных железных ворот, утыканных торчащими наружу гвоздями. Я спросил бывшего со мной официального представителя, уж не в камеру ли пыток он меня везет. «Вы все политизируете», — ответил он. Мы прошли в лифт в сопровождении двух швейцарских гвардейцев в полном облачении, пересекли огромную комнату, думаю, метров 8 в ширину, с шикарными коврами и с огромными полотнами эпохи Возрождения. Прямо за этой комнатой была крошечная комнатка с двумя стульями и маленьким столом. «Одним из стульев, — говорил Бофф, — 7 столетий назад пользовался Галилей». Картину неискушенного провинциала, запуганного демонстрирующим силы Ватиканом, не следует воспринимать слишком серьезно. Бофф лично знал Ратцингера, когда кардинал был его научным руководителем во время обучения того в Германии в 60-е годы. Среди этих событий Иоанн Павел устроил действо, которое произвело огромное впечатление. Даже самые злостные критики не могли не восхититься его решением посетить Алиакджу в тюремной камере. Иоанн Павел взял с собой Дзивича, 2 охранников и, конечно же, фотографа. Это произошло через 2 дня после Рождества 1983 года. Папа и покушавшийся на его жизнь тихо разговаривали в углу камеры. По поводу темы их разговора строилось много догадок.